Они рисовали собак. Леонардо да Винчи. Альбрехт Дюрер. Томас Гейнсборо. Уильям Хогарт. Эдвин Лензер. Антонио Моро. Пабло Пикассо. Джордж Стапс. Пьер Агюст Ренуар. Питер Пауэлл Рубенс. Тициан. Анри Тулус-Латрек. Диего Веласкес. Паоло Веронезе.